Тема четвертая. Межполушарная асимметрия мозга. Специализация и доминирование полушарий. Межполушарное взаимодействие и межполушарные связи. Асимметрия является основным свойством жизни, сказал выдающийся французский врач Луи Пастер. Проблема межполушарной асимметрии и межполушарного взаимодействия является одной из актуальных проблем современного естествознания. Эта проблема активно разрабатывается целым рядом дисциплин: нейроанатомией, нейрофизиологией, нейробиологией, психофизиологией, психогенетикой и другими. Нейропсихология, не являясь в этом смысле исключением, в изучении проблемы межполушарной асимметрии и межполушарного взаимодействия использует как модель локальное поражение мозга. Началом исследования проблемы можно назвать 1861 год, когда Поль Брака открыл двигательный центр устной речи в коре левого полушария головного мозга. Несмотря на непреходящий интерес к данной проблеме ученых и огромное количество научных публикаций, теория, объясняющая этот феномен жизни, так и не была создана. Накопленный фактический материал велик по объему и очень противоречив, а его обобщение и теоретическое осмысление за долгие годы так и не состоялось. Некоторые современные ученые даже говорят о надуманности проблемы. Так или иначе, но к настоящему времени получено большое количество анатомических и физиологических данных, материалов наблюдений за церебральными больными о неравнозначности правого и левого полушарий головного мозга. Анатомические факты, полученные зарубежными и отечественными учеными, говорят, что у высших позвоночных животных имеются анатомические различия в строении правого и левого полушарий. Еще в 30-40-е годы 20 века сотрудники Института мозга Академии медицинских наук обнаружили морфологические различия полей правого и левого полушарий. Было установлено, что общая площадь 45-го поля, а это нижняя лобная извилина, у правшей больше слева, чем справа, а 39-е и 40-е поля, это нижнетеменная область, имеют в глубине борозд большую площадь коры. Кора островка слева по площади больше, чем справа, так же, как и задняя часть височной доли в горизонтальном сечении, так называемая plano temporale. У правшей, по данным многочисленных авторов, в левом полушарии площадь зоны Вернике, это слуховой центр речи, на треть шире, чем в правом, так же, как и зона Брака, являющаяся двигательным центром устной речи. Соответственно, отмечается и морфологическая асимметрия сосудистой сети бассейна средней мозговой артерии в левом и правом полушарии. В левом полушарии сеть сосудов больше. Более чем в 54% случаев длина левого полушария больше, чем правого. Это данные профессора Боголеповой и сотрудников. Исследователи отмечают морфологические различия между ядрами правого и левого таламуса и хвостатыми ядрами. Особенно выражена асимметрия ядер таламуса, это заднее латеральное ядро, главным образом. Это те ядра, которые связаны с речевыми функциями. Изучение на нейронном уровне полей коры у человека показывает, что в 45-м и 44-м полях левого полушария нейроны 3-го и 5-го слоев крупнее, чем в правом, а пирамидные клетки Беца моторной зоны коры, это 5-й слой 4-го поля, слева значительно превышает идентичные клетки, лежащие в правом полушарии. Некоторые ученые выражают сомнение в существовании морфологической основы функциональной асимметрии мозга. Но, как метко сказал английский писатель Смоллет, факты – упрямая вещь. Морфологические межполушарные различия, обнаруженные на макро- и микроскопическом уровнях, являются структурной основой функциональных различий, хотим мы того или нет. Не будем забывать фундаментальную истину, что форма и функция взаимно обусловливают друг друга. Физиологические данные во многом противоречивы, но и они свидетельствуют о межполушарной асимметрии мозга. Физиологические исследования проводятся и у нас, и за рубежом особенно интенсивно, ведь вполне реально, что в 21 веке произойдет открытие мозгового кода мыслительных процессов, выход на решение вопроса о сверхвозможностях человеческого мозга. Уже не вызывает сомнений, что в обеспечении интеллектуальных сверхвозможностей важнейшую роль играет активация определенных, а вероятно и многих мозговых структур. Мозг человека заранее готов ко всему, живет как бы не в нашем веке, а в будущем, опережая сам себя, отмечает Наталья Петровна Бехтерева. Электроэнцефалография указывает на проявление межполушарной асимметрии мозга. В состоянии покоя наблюдается большая выраженность депрессии альфа-ритма в левом полушарии по сравнению с правым, хотя в ряде экспериментов этот феномен не наблюдался. Во время психической деятельности межполушарная асимметрия по показателям альфа-ритма усиливается. Большинство исследователей обнаруживают в этом периоде снижение альфа-ритма в левом полушарии по сравнению с правым. Часть авторов отмечает большую асимметрию альфа-активности при вербальной деятельности по сравнению с визуальной деятельностью, а другие отрицают какое-либо различие. Некоторые специалисты указывают на правостороннее доминирование альфа-депрессии при наглядно-образных формах деятельности и левостороннее при вербальных формах. Соколов с сотрудниками, регистрируя показатели альфа- и бета-ритмов, обнаружили уменьшение правополушарного доминирования реакции активации при переходе от невербальных заданий к вербальным, а в ряде случаев смену правополушарного доминирования на левополушарное. Аналогичные данные получены с применением радиоизотопного метода. При разных видах деятельности картина кровоснабжения вовлеченных в работу участков коры отражает характерные изменения. У правшей и левшей различна функциональная организация мозга, что отражается на электроэнцефалограмме. В Институте высшей нервной деятельности и нейрофизиологии Российской академии наук Жаворонкова и сотрудники обнаружили, что в состоянии бодрствования полушария мозга у правшей работают более синхронно, чем у левшей, а при движении ведущей руки мозг правшей активизируется локально в левом ведущем полушарии, тогда как у левшей такая активизация наблюдается в обоих полушариях. По-разному менялась электроэнцефалограмма правшей и левшей и при засыпании. Похоже, что у левшей нет столь четкого распределения ролей между отделами коры полушарий головного мозга, и именно это сказывается на его работе при переходе от одного функционального состояния к другому. Ученые полагают, что кора и подкорковые структуры у правшей в большей мере взаимно подавляют друг друга, а у левшей, напротив, взаимно активизируются. Метод вызванных потенциалов также свидетельствует о межполушарной асимметрии мозга. По данным Костандова, вызванные потенциалы в задних отделах правого полушария опережают по времени вызванные потенциалы в левом полушарии. А это говорит о том, что в правом полушарии осуществляется первичный зрительно-пространственный анализ стимулов. Асимметрия вызванных потенциалов максимально выражена в височных областях мозга, а также имеет место в премоторных зонах коры, причем при усложнении стимулов степень асимметрии вызванных потенциалов возрастает. Данные объективных методов исследования показывают, что, в первую очередь, асимметрия биопотенциалов характерна для состояния покоя и усиливается при той или иной психической деятельности. Также асимметрия биопотенциалов носит региональный характер и зависит от вида психической деятельности. И еще одно уточнение. Тип и степень асимметрии биопотенциалов различны у правшей и левшей. Клинические наблюдения за больными с локальными поражениями правого или левого полушария указывают на функциональную асимметрию полушарий. Сюда прежде всего относятся многочисленные случаи афазий, имеющих место при поражении речевых центров главным образом левого полушария, по данным Лурия. Выяснилось, что возникновение афазии при поражении полушария противоположного ведущей руке наблюдается только у правшей, но не у левшей и амбидекстров, то есть людей, одинаково владеющих правой и левой рукой. В результате совместной работы с сотрудниками Института нейрохирургии имени Бурденко Российской академии медицинских наук, профессорами Доброхотовой и Брагиной, была установлена особенность мозга левшей. Его функции после черепно-мозговой травмы или другом поражении восстанавливаются быстрее и в большем объеме, чем у правшей. Если сопоставить выводы Жаворонковой с данным фактом, то можно утверждать, что меньшая специализация полушарий у левшей облегчает развитие компенсаторных процессов в пораженном мозге, и здоровые области мозга легче берут на себя выполнение функций поврежденных. Клинические наблюдения подкрепляются и другими экспериментальными методами. Это такие методы, как расщепленный мозг, односторонняя электрошоковая терапия, метод ВАДА с односторонним введением аметала натрия в сонную артерию, тепловизионные исследования и другие. Все они выявляют функциональную асимметрию правого и левого полушарий головного мозга. Общеизвестно, что по способу мышления и характеру запоминания информации все люди практически делятся на левополушарный и правополушарный типы. По данным сотрудника Института физиологии имени Павлова Глезера, левое полушарие головного мозга обрабатывает зрительную информацию, идя от целого к частному, а правое полушарие, наоборот, от частного к целому. Между анализом зрительных впечатлений и собственным мышлением нет четкой границы, и мы вправе предположить ту же двойственность и для мыслительных процессов. Интересен также тот факт, что функциональные межполушарные различия имеют особенности, связанные с полом человека. Оказывается, мужчина может выбирать между двумя способами мышления, дедуктивным или индуктивным, а женщина – строго левополушарный тип. Второй, не менее важный, но менее изученный аспект проблемы функциональной асимметрии – это межполушарное взаимодействие как основа осуществления высших психических функций. Наибольший интерес представляют данные о расщепленном мозге, то есть о психических функциях пациентов с перерезанными комиссурами, объединяющими два полушария в единое целое. Операция комиссуротомии была разработана американским нейрохирургом Роджером Сперри с целью хирургического лечения некоторых форм эпилепсии. Исследование оперированных больных обнаружило целый симптомокомплекс нарушений психических функций, так называемый синдром расщепленного мозга. Для таких больных характерно появление аномии, то есть нарушение способности давать отчет о всех видах сенсорной информации, поступающей в правое полушарие, то есть невозможность называния предметов, воспринимаемых левой половиной поля зрения или левой рукой, во всех случаях больными были правши. Невозможность прочесть слова, предъявляемые в правое полушарие, особое нарушение письма и конструктивной деятельности, которые возникали при их выполнении одной рукой, левой или правой. Это так называемый синдром дископии-дисграфии. Выявлялись и другие нарушения психических функций. Модель расщепленного мозга показывает, что головной мозг функционирует как целое, и его нормальная работа возможна при взаимодействии обоих полушарий, каждая из которых вносит свой вклад в реализацию психических процессов. Интересны результаты исследования онтогенеза парной работы полушарий. Темпы созревания левого и правого полушария также имеют половые особенности. У девочек левое полушарие развивается быстрее, что подтверждается более быстрым развитием речи и психомоторным развитием. У аномальных детей развитие левого полушария значительно задерживается, а функциональная асимметрия выражена слабо. У детей с высокой умственной работоспособностью сильнее выражено различие между правым и левым полушарием. В ходе индивидуального развития изменяется как функциональная специализация полушарий, так и механизмы их взаимодействия, что указывает на то, что парная работа полушарий формируется под влиянием и наследственных, генетических, и средовых, преимущественно социальных, факторов. В целом, проблема межполушарной асимметрии и межполушарного взаимодействия в отечественной нейропсихологии разрабатывается с тех же теоретических позиций, что и другие проблемы. Прежде всего, с позиции теории системной динамической локализации высших психических функций.